приглашая Майкова в крестные отцы, Достоевский пишет: «Три дня тому, 14 сентября, родилась у меня дочь, любовь. Все обошлось превосходно, и ребенок большой, здоровый и красавица». Анна Григорьевна добавляет: «Конечно, только глаза влюбленного и восторженного отца могли в розовом комочке увидеть красавицу. С появлением на свет ребенка счастье снова засияло в нашей семье». Федор Михайлович был необыкновенно нежен к своей дочке. Возился с нею, сам купал, носил на руках, убаюкивал и чувствовал себя настолько счастливым, что писал Страхову: «Ах, зачем вы не женаты? И зачем у вас нет ребенка, многоуважаемый Николай Николаевич? Клянусь вам, что в этом три четверти счастья жизненного, а в остальном разве одна четверть?» Но бессмысленная смерть Сони продолжает волновать Достоевского. И хотя сюжет следующего произведения «Бесов», начатых за границей, тесно связан с конкретным фактом, убийством нечаевцами под Москвой 21 ноября 1869 года слушателя Петровской сельскохозяйственной академии, члена тайного общества «Народная расправа» Иванова, можно предположить, что смерть Иванова, как и смерть Сони, приводила Достоевского к одной и той же мысли. Неизбежны ли жертвы в историческом процессе? За что они оба приняли такую нелепую смерть? Кроме «Идиота» и «Бесов», он пишет за границей повесть «Вечный муж», статью о Белинском и задумывает целый ряд произведений, в том числе грандиозный роман под названием «Житие великого грешника». И это все в условиях полного безденежья. «Как могу я писать, — спрашивает Достоевский, — когда я голоден, когда я, чтобы достать 2 таллера на телеграмму, штаны заложил? Да черт со мной и с моим голодом! Но ведь она кормит ребенка. Что ж, если она последнюю свою теплую шерстяную юбку идет сама закладывать? А ведь у нас второй день снег идет. Не вру, справьтесь в газетах. Ведь она простудиться может. И после того у меня требуют художественности, чистоты поэзии, без напряжения, без угару, и указывают на Тургенева, Гончарова. Пусть посмотрят, в каком положении я работаю». Одним из сильнейших впечатлений Достоевского от живописи за всю его жизнь была картина, пленившего его в Дрездене Ганса Гольбейна-младшего «Труп Христа». Достоевский с детства знал письма русского путешественника, где имеется сообщение Карамзина о том, с каким интересом он осматривал в Базеле картины славного Гольбейна, базельского уроженца и друга Эразмова. В кресте, снятом со креста, не видно ничего божественного, но как умерший человек изображен он весьма естественно. Можно с большой вероятностью полагать, что Достоевский знал и предисловие Жорж Санд к ее книге «Чертово болото», в котором раскрывалось все огромное значение Гольбейна для новейшего передового искусства. Первым толчком к созданию этой вещи, писала о своей книге Жорж Санд, была гравюра Гольбейна «Пляска смерти», которая развивает ряд важнейших мыслей, ставящих литературу на широкий социальный базис. Искусство при Гольбейне изображало жизнь с ее бедственных и мрачных сторон. Беспощадный пессимизм, особенно тяжелый потому, что сулит одни страдания всем обездоленным жизнью, окрасил мировоззрение Гольбейна. Перед современным художником та же проблема о голодных и раздетых, о социальной вражде и гуманности. Такова была и главная тема Достоевского.